Ну, гора пиздецов. Два восклицательных знака, бурные продолжительные аплодисменты, запятая, все встают. Мальчик с грязной утопкой, ржавой отверткой, нагло ковыряется в зубах. Зубах своей бабушки. Бабушки. Он только что замочил мясорубкой свою бабушку. Бабушку. Чтобы стащить у нее золотые зубы. Любимая бабушка, ты внука прости за то, что он так тебя смертельно убил. Любимая бабушка, он зубы продаст и купит своей девушке розовый тампакс. Мальчик, слезу утирая, зубы золотые спрятал в зеленый платок. Зеленый платок! Очень надежный. Надежный очень! Он последний раз посмотрел на свою, бля, бабушку. Бабушку, бля! И помахал на прощание ей своей правой рукой. Рукой! Любимая бабушка, ты внука прости за то, что он так тебя смертельно убил. Любимая бабушка, он зубки продаст и купит своей девушке розовый компакт. Сыка, там так.